Where are stones thrown from heaven, and love will take us there. You and I together. Bawada alu vi I bole. Feel. Yeah, yeah. Комната пропахшая сигаретным дымом здесь. Холод камина и ухмылки из картин. Ранение в спину предвещало ночь длинную. В баре спиртное, а потом спор с мужчинами. Я назову его болью в этом рассказе. И краем уха я услышал спор об алмазах. Секунду назад хрипы нарушили молчание. Он почувствовал вновь ее теплых рук касание. Она танцевала кадриль или что-то на вроде. Я буду звать ее любовью, если вы не против. Я буду звать ее богиня, если она сможет не дать ему умереть, и она сможет. А пока в этой самой комнате в чаще мы с вами будем наблюдать за всем происходящим. Там, где слишком мало слов, но слишком много глаз. И он когда-нибудь умрет, но не так, ни здесь, ни сейчас. Живи, живи, живи хотя бы ради нас. Живи, живи, когда-нибудь умрешь, но не так, ни здесь, ни сейчас. Живи, живи, живи хотя бы ради нас. Живи, живи, когда-нибудь умрешь, но не так, ни здесь, ни сейчас. И он держался, быть может, из последних сил. И крик, что подступил к горлу, в груди своей сдавил. Им не пережить всю жизнь, им пережить лишь ночь. А там будет рассвет, и кто-нибудь сможет помочь. Но в этой черной тьме, где и не разглядеть, там на потолке уже притаилась смерть. Она окинула взглядом все происходящее. Не достав косу, она смотрит, что же будет дальше. Пуля в спине — это пуля, пуля в душе — это яд. От ранения ему кажется, что картины горят. Любовь пытается остановить кровотечение. Смерть призадумалась и наклонилась на мгновение. Дама в капюшоне протянула руки, но любовь сумела отогнать хитрую старуху. Я не отдам тебя и не отдам ей нас. Ты когда-нибудь умрешь, но не так, ни здесь, ни сейчас. Живи, живи, живи хотя бы ради нас. Живи, живи, когда-нибудь умрешь, но не так, ни здесь, ни сейчас. Живи, живи, живи хотя бы ради нас. Живи, живи, когда-нибудь умрешь, но не так, ни здесь, ни сейчас. Этот мир не предназначен для любви. Ведь я слышу изнутри «убей», но не слышу «люби». И мне легче выполнить первое, чем второе. Ведь сеять радость не так легко, как сеять горе. Никто страдать не хочет, оказавшись в улье. Поэтому в рассказе я боль наградил пулей. Я знавал многих людей, презиравших чувства. Но умирать никто не хочет, одиноко в грусти. Поэтому я сделал именно так в своем рассказе, чтобы напоследок любовь шептала ему фразы. Все знают, чем заканчиваются ранения в спину, но верят, что герой будет жить, ведь есть стимул. Поэтому в качестве надежды я вас заставил верить, что любовь перед носом смерти захлопнула двери. И для того, чтобы каждый смог вершить судьбу сам, я не считаю вам концовку, сами думайте финал.